И что он сказал? Джейк, промолчав, качнул головой. «Прости, Джейк». Он кивнул ей и вновь уставился на птичье гнездо. «Будут ведь еще и другие дела», — произнесла Карла без особой уверенности. «Знаю». Он вспомнил Бакли, и в ушах зазвучал его злорадный смех. Он подумал о завсегдатаях кофейни, решив, что ноги его там больше не будет. А при мысли о камерах и магнитофонах репортеров у него в животе разлилась тупая ноющая боль. Лестер оставался единственной надеждой вернуть дело. «Не хочешь позавтракать?» — спросила его Карла. «Нет, я не голоден, спасибо». «Но в этом есть и положительные стороны», — сказала она. «Теперь мы можем не бояться телефонных звонков». «По-моему, пора подстричь траву». Глава 17. Церковный совет, состоявший из нескольких чернокожих священников, занимался главным образом координацией общественной, в том числе и политической, деятельности в районах наиболее компактного проживания негритянского населения графства Форт. Вообще-то собирался он нерегулярно, однако в годы проведения выборов члены совета встречались еженедельно, по воскресеньям во второй половине дня, побеседовать с людьми, выставлявшими свои кандидатуры, обсудить спорные вопросы и, самое главное, оценить ту щедрость, которую каждый из кандидатов проявлял в вопросе пожертвований на нужды общины. Заключались сделки, вырабатывалась стратегия, в церковную кружку падали банкноты. Совет действительно имел определенную власть над голосами избирателей. В период выборов ручеек подношений подарков негритянским общинам превращался в полноводную реку. Преподобный Оли Эйджи назначил заседание совета у себя в храме после обеда. Он закончил свою проповедь несколько раньше обычного, и к 4 пополудни, когда на стоянку возле здания церкви начали съезжаться кадиллаки и линкольны, прихожане уже успели разойтись. Подобные заседания проходили за закрытыми дверями. В них принимали участие лишь специально приглашенные советом священники. В графстве насчитывалось 23 негритянских церкви, и к началу собрания в алтарной части присутствовали 23 святых отца. Преподобный Эйджи сообщил им, что заседание будет кратким, поскольку части служителей Божиих, тем, кто представляет Церковь Христа, скоро нужно будет идти отправлять требы. Целью их встречи, продолжил он, является организация моральной, политической и финансовой поддержки семьи Карла Ли Хейли и его самого, весьма добропорядочного прихожанина. Необходимо создать фонд защиты для оплаты всех связанных с процессом расходов. Другой фонд возьмет на себя заботу о семье. Сам он, преподобный Эйджи, возглавит работу по сбору средств, а все остальные из присутствующих займутся, как обычно, соответствующей деятельностью в своих приходах. Начиная со следующего воскресенья, утренние и вечерние службы должны заканчиваться специальным обращением к пастве. Половину поступающих денег Эйджи направит семье, другая часть пойдет в фонд защиты. Времени терять нельзя. Суд назначен на следующий месяц. Средства требуется собрать быстро, пока события не стерлись из памяти, и люди испытывают естественное желание помочь ближнему. Совет единодушно согласился. Эйджи продолжал. К делу Хейли должна активно подключиться Национальная ассоциация борцов за права черного населения. Будь Карл Ли белым, ему не пришлось бы стоять перед судом. Во всяком случае, не в их графстве. Обвинение в убийстве ему предъявлено лишь потому, что Хейли негр, и ассоциация просто обязана обратиться к общественному мнению. Председатель ассоциации уже извещен. Отделения в Мемфисе и Джексоне обещали свою помощь. Готовится пресс-конференция. Пройдут демонстрации и марши протеста. Возможны бойкоты принадлежащих белым предприятий. Эта тактика уже оправдала себя. Подчас она дает удивительные результаты. «Все это уже делается», — подчеркнул Эйджи. «Необходимо как можно своевременнее использовать настроение людей». полностью признав его правоту, и на этот раз святые отцы отправились по своим приходам. Почти все то время, что длилась церковная служба, Джейк проспал. Отчасти из-за усталости, отчасти из-за того, что Карл Ли все-таки сильно его расстроил. По возвращении домой Карла испекла пирожков, и вся семья вместе с маленькой Ханной долго сидела во внутреннем дворике, мирно завтракая. После того, как на развороте «Мемфис-Пост» он обнаружил целую полосу, посвященную Маршарфски и его прославленному клиенту, Джейк отложил воскресные газеты в сторону. Огромную статью украшали фотоснимки и цитаты великого мэтра. По собственному признанию Маршарфски, дело Хейли было труднейшим в его богатой практике. В этом деле будут затронуты серьезнейшие социальные и правовые аспекты. Он обещал, что построит свою защиту на совершенно новых принципах. Читателям еще раз напоминалось, что известный правозащитник на протяжении 12 лет не проиграл ни одного уголовного процесса по делу об убийстве. Конечно, задача предстоит не из легких, признавал Маршарфски, но сила ему придает уверенность в мудрости и справедливости жюри присяжных. Джейк просмотрел всю полосу без единого замечания, а потом, скомков, отправил газету в мусорное ведро. Карла предложила устроить пикник, и хотя Джейку нужно было поработать, он понял, что об этом лучше и не заикаться. Загрузив Saab провизией и игрушками Ханны, они втроем отправились к озеру. Грязноватая, коричневого цвета вода озера Чатула достигла самого высокого в году уровня. Через несколько дней она должна была уже начать свое неторопливое движение к центру. И все же, пока уровень держался, водоем привлекал к себе сотни, если не тысячи, отдыхающих. Повсюду виднелись катера с фигурками водных лыжников позади, катамараны, небольшие прогулочные лодочки. На склоне невысокого холма Карла бросила под ветви дуба три тяжелых стеганых одеяла. Джейк вытащил из багажника коробки с продуктами и кукольный домик. На одном из одеял тут же расположилась Ханна вместе со своим любимым крошечным народцем и принялась устраивать его быт в новом поместье, отдавая налево и направо приказы трогательным тоненьким голоском. Родители слушали ее и улыбались друг другу. Роды девочки были жутким, изматывающим душу кошмаром. Они начались почему-то на 2,5 месяца раньше, и прогнозы звучали самые неутешительные. 11 дней Джейк просидел у прозрачных стенок кислородной палатки, наблюдая за крошечным багровым существом едва ли в 3 фунта весом, которое отчаянно боролось за свою жизнь, в то время как целая армия врачей и медсестер суетилась вокруг, следя за мониторами, приникая к окулярам, готовя какие-то шланги и иглы и покачивая при всем этом головами. Когда его на короткое время оставляли одного, он прикасался к стенкам палатки пальцами, а потом смахивал со щек слезы. В те часы он неистово призывал Бога, так, как еще никогда ему не приходилось этого делать. Спал он тут же в кресле-качалке, рядом с кислородной палаткой, и в снах своих видел очаровательную темноволосую девочку с голубыми глазами, то игравшую с куклами, то спавшую у него на плече. Он слышал ее голосок. Миновал месяц, и медсестры начали улыбаться, а врачи чуть расслабились. Ежедневно в течение недели в кислородной палатке становилось на 1 шланг меньше. После того, как девочка набрала в весе 4,5 фунта, гордые родители забрали ее домой, врачи не советовали им заводить нового ребенка, разве что приемного. Сейчас с дочкой все было в абсолютном порядке, и все же звук ее голоса заставлял иногда глаза Джейка увлажняться. Сидя на одеялах, он поглощал какую-то снеть и подсмеивался вместе с Карлой над тем, как Ханна учила своих кукол правилам гигиены. «Впервые за последние 2 недели ты выкроил время для отдыха», — заметила Карла, вытягиваясь на одеяле. По поверхности озера чертили в разных направлениях суденышки самой немыслимой расцветки. В визге моторов мимо проносились на водных лыжах не совсем трезвые парни и девушки. «Прошлое воскресенье мы провели в церкви», — ответил Джейк. и ты все время думал о предстоящем суде. Я и сейчас о нем думаю. Но ведь теперь с этим уже покончено, разве нет? Не знаю.